Если в первом веке иудеев и последователей Христа римские власти, скорее всего, не различали, а значит одинаково плохо относились к тем и другим, то в конце II века различие между ними уже стало явным. Императоры рассматриваемого времени и их советники были просвещенными людьми и вполне могли вникнуть, если и не в глубокую разницу их доктрин, то хотя бы в очевидно заметные внешние их отличия. Однако традиционная психологически негативная реакция римского общества на присутствие евреев одинаковым образом относилась как к евреям синагоги, так и к евреям церкви. Система римского права, не рассчитанная на различение доктринальных тонкостей, была предназначена лишь для регулирования чисто внешних проявлений. С внешней же стороны присутствие евреев и в синагоге, и в церкви делало и ту, и другую в глазах римских властей подобными. Болотов поэтому и написал, что христиане, преследуемые севером, были, цитата, «замешаны в чужой истории». Кто и в чем провинился перед Септимием Севером, сегодня судить сложно. Однако в результате каких-то локальных «гонений», в кавычках, в частности в далекой Александрии, возможно, по какому-то навету или дурному стечению обстоятельств, мученически погиб Леонид, отец Оригена. Как бы ни складывались в это время отношения христиан и евреев внутри и вокруг христианской церкви, но именно во время десятилетнего самовластия папы Виктора I, 189-198, и 12-летнего никчемного правления Коммода, 180-192, развернулась бурная эпистолярная деятельность провинциального епископа Иринея Леонского. Ириней Леонский и его единомышленники каким-то образом получили доступ к тайным гностическим текстам, идеи которых были похищены и извращены. Новозаветные тексты перекомпонованы и подделаны, а послания апостольских мужей выдуманы. Конечно, Ириней был здесь далеко не первопроходцем. Уже за десятилетие до этого Маркион обвинял евреев в подделке Евангелий, Деяний и писем Павла, благодаря чему все они оказались переполненными чуждым христианству ветхозаветным духом и апелляциями к Ветхому Завету. Ириней это редактирование только довел до логического конца, хотя один он не смог бы совершить такого значительного преобразования. Однако, обнаруживая явный социальный заказ, прямую заинтересованность Римской Церкви в создании идеологии, способной всех христиан империи поставить под одно знамя римского епископата, вполне возможно предположить, что мощь столичной кафедры и возможность влиять на императора Коммода или на его приспешников обеспечили текстуальную реформу. В любом случае, по какому бы сценарию ни развивались события, доступ к власти и влиятельное положение столичной церкви, то есть церкви всей империи, вполне могли позволить папе Виктору I совершить реформу. Если же учесть культивировавшуюся здесь ненависть к гностикам, то не христиан ли гностиков и затронули известные в то время императорские гонения, слова в кавычках. Во всяком случае, в конце II века гностики, при прежней широкой распространенности тяготевших к гностицизму церквей, неожиданно куда-то исчезли. Ведь невозможно объяснить их исчезновение одним лишь успехом полемических трудов Иринея Леонского. Поистине, исчезновение христиан-гностиков и им сочувствующих представляет собой не вполне ясное явление. Впрочем, возможно, поддержанные всей мощью Римской Церкви, опиравшиеся на еще малоизвестные среди прочих христиан тексты, похищенные у гностиков и подправленные под свою доктрину, отцы догматической церкви смогли склонить на свою сторону большинство необразованных христиан и победить рутинным количеством. Превращение при Константине христианства в государственную религию довершило это дело. Христианский же гностицизм, вытесненный из церковной среды, влился в родственный ему неоплатонизм, либо окончательно ушел в подполье. Известно, что желание подчинить себе всех христиан, все церкви, являлось хронической болезнью мания римского епископата. Во время, когда спустя полтора века на Востоке в IV веке бушевали страсти вокруг тех или иных нюансов церковных догматов, римские папы интересовались преимущественно вопросами распределения власти. Когда на Востоке в бесконечных спорах и политических распрях церкви доходили до явного умопомрачения, Рим в своей холодной беспристрастности оказывался даже порою в доктринально более верном и безупречном положении, продолжая тем самым увеличивать свой авторитет и влияние.